Глава восьмая. Угу. А дальше? Ну, что дальше? Мария, суетясь подле кухонного гарнитура, резво схватила чайник с плиты и подлила горячей воды в чашку супругу. Лев Иванович неторопливо попивал чай, в это время расфокусированно глядя в окно, а того Маша не совсем понимала, рассматривает ли муж то, что происходит на улице, или же его привлек узор занавесок, кое на той неделе она прикупила и повесила. «Заметил все-таки?» — довольная собой, выбором и собственным вкусом, — вопросила она. «Что заметил?» — хмуря брови и переводя серые глаза на супругу, неоднозначно дернув плечом, бросил в ответ Гуров. «Ой, все!» — вафельное полотенце полетело на стул. «Ты совсем погряз в своей работе! Ну сколько можно-то уже, а? Лева, ау! Я здесь, в реальном мире, ты видишь меня?» — в сердцах бросала Мария. «Или, быть может, мне форму на себя напялить, погонами покрутить, чтобы ты заметил меня?» «Да что ж ты верещишь-то? Занавески? Еще неделю назад заметил, что маникюр себе сделала, заметил, что выглядишь отдохнувшей, красивой и посвежевшей, тоже заметно невооруженным глазом». Женщина, не успев насупиться, слегка опечалилась. Убрала мокрое полотенце, расправив его и повесив на ручку духовки, а затем села на стол рядышком. «Устал?» — спросила она, мягко поглаживая руку и заглядывая в глаза. — Как собака, ей-богу. — Прости, вспылила. Полковник качнул головой и продолжал бесцельно смотреть вдаль. За окном порядком стемнело, но все еще были видны очертания домов и крыш, каемки которых кусали лучи уходящего на сон солнца. Из-за приоткрытой створы окна доносились с улицы веселый смех играющих на площадке маленьких ребятишек и считалочки детворы постарше. Чем дольше он вот так сидел и ощущал ласковое прикосновение родного человека, тем с каждой минутой все сильнее настигало некое умиротворение. Хотелось вобрать полную грудь воздуха, а затем одним залпом выдохнуть все, что успело накопиться за эту трудную неделю. Весь стресс, все увиденное и пережитое, чтобы все перемололось, растопталось и развеялось пеплом. «Ну, что дальше?» «Дальше ребята завтра поедут устраивать обыск. Что найдут, то пришьем к делу». «Выходит, все-таки был материальный аспект?» «Вообще да, но... Впрочем, забудь. Давай уже все-таки сменим тему». Супруга согласилась. «Как театр? Скоро откроют». «Как поговаривают, Аристарх Савельевич получил хорошую компенсацию и помощь от спонсоров после произошедшего». На самом деле он сам глубоко переживал за то, что решил пойти на столь опрометчивый шаг, и не может себе простить этот проступок. Он очень-очень дорожит театром и всеми нами. Маша расстроенно вздохнула. Но вообще пообещали открыть уже в середине или конце следующей недели. Так что еще какое-то время я буду в мини-отпуске. Отличная новость. И у меня завтра выходной. Какие предложения? Может, тогда весь день будем гулять и просто наслаждаться скорым приходом лета, а вечером глянем какой-нибудь фильм. Весь дальнейший вечер прошел за милой беседой и обсуждением планов. Однако, лежа в постели, опер долго не мог уснуть. Его вновь посетило то царапающее чувство, что что-то не так. Они вновь где-то обсчитались. Не с Савековым, нет, но что-то упустили из виду. Нечто будто очевидное, но тем не менее скрытое от глаз. День выходного пошел Гурову на пользу. Он даже успел немного загореть под весенним палящим солнцем, а сегодня и вовсе все каналы по метеорологии передавали жару ближе к 30 градусам в тени. Духота стояла неимоверная. Подъезжая к управлению, полковник никого на улице не обнаружил, хотя ютиться и блуждать подле крыльца и вместе для курения после завтрака у местных товарищей уже было в некотором роде как традицией. Зайдя внутрь, он понял, в чем дело. На контрольно-пропускном пункте никого из сотрудников не оказалось, и место дежурного пустовало. «Непорядок», — констатировал опер. По коридорам шастали незнакомые граждане в форме рабочих и суетливо таскали оборудование. «И вам в офис поставят, поговаривают». Гуров обернулся, подал руку Димке, который впервые, сколько Гуров того помнит, был не в толстовке, а в белой футболке. «А чего это Орлов у нас так расщедрился? Прям всем кондеры поставят». — Да, всем. Так жара такая, Лев Иванович. То ли времена года сдвинулись, то ли что, черти что на самом деле. Еще лето не началось, а уже в пепел сгораем. — Не то слово, пекло. — А почему товарищ генерал так расщедрился, не знаю. В разговор двоих вмешалась настырная уборщица. которой, вероятно, было совершенно наплевать на то, кто перед ней стоит и что делает. Тем более, если люди, которые должны быть на рабочих местах, стоят и точат лясы. В ее праве, опять же, по ее мнению, их согнать куда угодно, дабы она выполнила добросовестно свою работу. Честно говоря, как зовут женщину, Лев Иванович так и не удосужился запомнить ввиду длины и завуалированности ее восточного имени. Но то, что оно было как-то связано с цветком лотоса, это почему-то Гуров припоминал. Однако сегодня женщина будто выглядела как-то иначе. Возможно, сменила косметику или что-то в этом роде. Но Гуров не стал заморачиваться и заострять внимание на других дамах, тем более рассматривая их. Чуть отойдя в сторону, они продолжили беседу. — В ресторан-то сходили? Димка прикусил губу и стоял, переминаясь с ноги на ногу. — Да, сходили. — Спасибо вам огромное, и вашей супруге Марии тоже огромное спасибо, — улыбнулся парень. Он все понял по взгляду. — Что, туфта? Димка выдохнул. — Честно, по нашему мнению, полная порции, крохотные, что там есть, непонятно. Мы, честно, пытались понять, в чем соль, но потом в итоге я предложил Ксении отправиться в соседнее кафе. А там мы уже заказали себе медальоны с бараниной и овощи на гриле. Ну, честно, не для нас. Я так и думал. Зато, Димка, ты посмотри на это с другой стороны. Гуров сделал шаг навстречу и заговорил тише. Если бы девушка с важным видом отнеслась к подобной кухне всерьез. Конечно, о вкусах не спорят. Но подобный казус что сделал? Правильно, вас сплотил. Тем самым вы оба узнали вкусовые предпочтения друг друга. А еще здорово, что они схожи, как я понял. Да и в придачу случай наверняка девушке запомнился. Как минимум тем, что ты не растерялся, нашел выход из ситуации. Да и в итоге дама осталась довольна прошедшим вечером. Так оно? С каждым приведенным доводом лицо десятого вытягивалось все больше и больше, будто озарясь. Вот это да! Спасибо, Лев Иванович. Мне в вашей мудрости еще учиться и учиться. Хитро. Правда хитро. Гуров бархатисто рассмеялся. Похлопал по плечу Димку, а затем направился в сторону центральной лестницы, дабы подняться и следом направиться в кабинет начальства. Постучав, услышав добро, чтобы войти, Гуров отворил дверь. Петр Николаевич едва не сбил оперуполномоченного с ног, когда увидел, кто к нему наведался. Расчувствовавшийся Орлов встретил полковника объятием и крепким рукопожатием. — А вот и второй молодец и молодец. А я по всему управлению ребят отправил тебя искать. «Эх, опаздывайте, Лев Иванович!» — весело погрозил пальцем генерал. Гуров с тотальным непониманием в глазах устремил взгляд на сидящего за столом Крючко. Тот, очевидно, знал не больше его самого. Гуров присел напротив напарника. «Ну что ж, орлы, ей-богу, орлы! Это ж надо, вот эта скорость! Горжусь! Так быстро закрыли дело!» «А, так вот оно что!» — с улыбкой произнес Стас. «Конечно!» «Правда, стоило вас пожурить, зато сразу же мгновенный результат», — толковал Орлов, бросая похвалу за спину, так как сам зачем-то едва ли не с головой полез в шкаф, что стоял в углу кабинета, что-то оттуда выуживая. «Вот заслуженная награда». На стол ровно посередине с хлопком от ладони начальника приземлились 4 билета в санаторий на Черное море. «Берите, берите, на вас и на супружниц ваших. Все, всем законно отдыхать 2 недели». Стас уверенно и с рассвешим от радости лицом потянул к себе 2 лакированные бумажки. Лев Иванович же не торопился, в горле застрял ком. «Незаслуженно это все, неправильно как-то», — пробежало в мыслях. «Петр Николаевич, я, пожалуй, откажусь». «Здрасте, приехали. Объяснения будут?» «Пока не могу взять, не знаю». «Знаешь что, друг мой?» Орлов вновь навострил указательный палец и стал им грозить. — Мне еще перед прессой отчитываться, ты давай настроение мне не порть, бери и иди. Если тебе так спокойнее будет, если этого мало, на сегодня тоже можешь быть свободен. Орлов нахмурился и решил зайти с другого пути. — А, кондиционеры, а? Видали? Заметили-то? Как вам? — Да, заметили, заметили. И кондиционеры, и что в каждом кабинете теперь прохладно, — с иронией выдал Гуров, припоминая недавний разговор с Машей. — Спасибо, Петр Николаевич. И впрямь щедрость, как будто довольный кот, едва ли не облизываясь от удовлетворения, подтвердил Стас. «Так вы, братцы, за неделю сделали больше, чем некоторые годами раскручивают, да тянут-потянут. Гуров, не балуй, бери!» Нехотя, но он стащил подарок от начальника со стола и засунул бумажки в боковой карман на плечной сумке. Стас еще оставался в кабинете, а Гуров уже стоял на выходе. — Петр Николаевич, а отчитываться перед прессой когда будете? — вскользь спросил полковник. — Завтра, как раз завтра последний день. Затем дело уплывает на Урал. А что такое? — Нет, нет, ничего, — ответил Гуров и захлопнул за собой дверь. — Что со Львом? — бросил обеспокоенный Орлов. Глядя на закрытую дверь, Станислав не менее задумчиво буркнул. — Опасается, что и на пляже дельце возникнет, наверное. Ну или самолету стал бояться. Орлов улыбнулся. В холле с приобретением столь добротной вещи, особо необходимой в испепеляющую жару, стало слоняться значительно меньше народу, чем обычно. — Товарищ полковник, товарищ полковник! — победоносный голос доносился из коридора. Едва ли не влетев в Гурова, уже второй человек за сегодня порывисто обнял его, а затем принялся сжать руку. — Товарищ полковник, вы мой спаситель! Вы просто герой! Если бы не вы, если бы этим делом занимался кто-то другой, вот правда, мне бы точно было не сладко! — слезно верещала Чернозуб. — Ну, все-все, оставим! — с доброй улыбкой ответил ей мужчина. — Нет, я обязательно как-нибудь вас отблагодарю. У меня сейчас, правда, с собой ничего нет, но я верю, что вам когда-нибудь еще понадобится моя помощь хоть в чем-либо, так что заверяю, я к вашим услугам. — Хорошо, я понял, Варвара, понял. — Вы сейчас, я так понимаю, домой, на Урал? — Да, — с придыханием ответила та. — Обещаю больше не сбегать, чуть что случись. Гуров мягко засмеялся. — Лучше пообещайте не встревать в подобные ситуации, Варя. — Договорились. Ну, я побежала, мне еще чемодан нужно забрать. Он в вещдоках вроде должен быть. Да с Ксюхой встретиться. Еще раз спасибо. Убегая раз за разом, девушка его благодарила. И все вроде было хорошо. Все должно было встать на свои места, и, казалось бы, на том и закончиться. Но, как и всегда, суровый Гуров не привык не доверять своей интуиции и шестому чувству. После того, как он в раздумьях почесал подбородок, ноги сами его понесли в отдел по кибербезопасности, в кабинет Дмитрия Десятого. — Лев Иванович, снова вы? — Да, Димка. Слушай. — Да? — Прийти-то я пришел, — Опер на секунду задумался. — А давай вот что. Ты можешь мне показать все-все файлы, документы, материалы, всю доказательную базу, которая имеется у нас по последнему делу Сицкого и Эльс? Закрывая какую-то программку, показывающую на экране что-то напоминающее код, и предварительно сохранив содержимое, он согласно кивнул головой. — Ага, давайте, секунду. Еще вот этот файл в эту папку сброшу и... Да, все, готово. Садитесь за мой комп, а я пока пойду кофе возьму, ок? Хорошо. Вот здесь смотреть? Да-да. Спустя 2 часа второй стаканчик с капучино был выброшен в урну. Дима, поняв, что в ближайшие полдня ему не увидеть свой компьютер, подкинул от системника какой-то кабель, а затем подключил всю систему к ноутбуку и приступил к работе с другого устройства. Стрелка часов указывала на 10 вечера. Десятов, насвистывая какую-то незнакомую мелодию, собирал все свои пожитки в виде проводов, техники, наушников и прочей электронной лабуды в свой рюкзак. Гуров же, видев солнце за весь день только утром, впитывал витамин D от настольной лампы, слабо освещающей пространство рабочего стола. — Лев Иванович, вы, конечно, если хотите, оставайтесь, я не против. Только потом переведите, пожалуйста, комп в спящий режим, окей? — Угу. — Дим, слушай, а подойди на минутку. — Лев Иванович, я тороплю... — Он не договорил. — Ай, ладно, что там у вас? — Как приблизить вот этот фрагмент на видео? Дим, испытывая нетерпение и вновь взглянув на часы, подошел. — Вы уже за последние полчаса до дыр затерли это видео. Вот снова выбегает из театра. Все так же, ничего не изменилось. Придраться даже не к чему. Они там все в тот день ходили одинаковыми. — Дима! — многозначительно повысил тон Гуров. — Простите, замолкаю, делаю. Выделив фрагмент на области, Десятов, крутя колесико компьютерной мышки, подтягивал изображение все ближе и ближе, пока не удалось выставить картинку так, чтобы попытаться разглядеть лицо убегающего, а, возможно, хотя бы какую-то часть. В любом случае, Дмитрий думал, что Гуров высматривает именно это. Вновь нажал play. Картинка стала двигаться. Гуров нажал на стоп, затем вновь отмотал на 10 секунд назад и вновь play, затем стоп, и так не менее 10 раз. Пока в один момент Десятов не воскликнул. «Смотри! Ой, простите, смотрите!» Димка, едва не проткнув пальцем тонкий современнейший экран, ногтем указывал на шею убегающего. «Дайте-ка я еще приближу». Гуров выдохнул и откинулся на спинку кресла, оттягивая футболку и пытаясь проветриться. «Ну, наконец-то!» — обессиленно выдал он. «Я уж думал, я или с ума схожу, или чего хуже ошибся. Лев Иванович, как так-то? Получается, это не все. Дело снова ворошить будем, закрыли ведь только». Гуров поморщился, стирая со лба под салфеткой. «Брось. Завтра с утра пойду беседовать с Авековым. Не расколется, сам найду». Попрощавшись с Дмитрием, оперуполномоченный сам сохранил кусочек из видео, преобразовав, а также отправил на печать статичный фрагмент из материала. Однако домой он отправляться не спешил. День отдыха в компании супруги, а также полноценный сон и пробуждение тогда, когда того потребует организм, позволили полковнику нормально отдохнуть, предоставив ему силы на дальнейшее расследование, которое, по его мнению, все-таки казалось недоведенным до конца. Последняя деталь, так рьяно ускользающая, точно та самая связующая несколько судеб ниточка, нащупывалась, и потерять ее было бы халатно и крайне безответственно со стороны сотрудника главного управления МВД. И все же ему пришлось выйти из помещения буквально на 10 минут, чтобы подышать воздухом ввиду начавшегося головокружения, а затем, пожалев о решении, вернуться обратно в спасительную прохладу, избегая изнуряющей духоты на улице, которая крепко перекрывала кислород, даже несмотря на упавший на город вечер. Очередная попытка разобраться, снова шелест бумаг, опять вечер в раздумьях. На видео нам удалось зафиксировать, как из-под клоунского парика того, кто выбегал из театра после совершенного деяния, выпадает длинный черный локон, который не удалось засечь сразу, ибо качество уличной камеры оставляет желать лучшего. Это все, что есть на того человека, который наверняка работал вместе с Авековым. Стоит отметить, что когда на допросе речь шла о том, в одиночку ли Егор убил Эльс, он тут же перебил Кричко, утверждая обратное. Не позволил развить далее мысль и даже полноценно задать вопрос, уводя разговор к своей точке зрения. Да, теория о том, что женщина действительно, какая бы ни сильная была, вряд ли бы смогла подвесить здорового мужика. Ну а этот парень, он не выглядит атлетом. Мог бы? Мог. А если их и вовсе даже не двое, а гораздо больше, и попался лишь Савеков как главный зачинщик? Вариантов масса, а впечатление будто бы заново, с нуля, приходится распаковывать то, что уже, казалось бы, запечатали и подготовили к отправке в инстанцию повыше. Гуров взревел от собственных мыслей и ударил кулаком по столу со злости. «Может, ну его к черту все, закрыли и закрыли. Убийца найден?» «Найден». Закрыв папку, в которой есть данные на всех, с кем контактировал и созванивался с Авеков за последнюю неделю, он отправился к автомату с водой. В горле пересохло и в то же время начало саднить. Спустившись на первый этаж и добредя до источника, полковник наполнил одноразовый стаканчик и стал думать более размеренно. Глаза зацепились за беспечно оставленное подле стены пропускного пункта ведро с грязной водой вместе со шваброй. Странно. Разве уборщица еще здесь, в столь позднее время? Обычно Нилуфар не оставляет за собой такой беспорядок. «Витя, привет!» — Гуров оперся руками на стойку КПП. «О, Лев Иванович, добрый вечер, то есть уже доброй ночи. А вы все работаете?» «Да, служба не дремлет. Подскажи, ты с утра на смене был?» «Нет, Игорек». «Так, понял. Ты ему скажи как поласковее, чтобы ответственнее к делу подходил и не покидал свой пост». «О, слушаюсь. А что случилось-то?» Он проигнорировал вопрос. «Слушай, ведь у меня такое дело. А наша уборщица уже ушла?» Здоровяк, почесав лысину, закатил глаза вверх, вспоминая. «Да еще днем ушла, а что? Пропустила какой-то кабинет?» Полковник головой качнул в сторону оставленных приборов для уборки помещений. Витя состроил удивленную гримасу. «Дай-ка камеры гляну». В небольшой коморке, отделяемой от остального пространства, было тесновато, отчего дежурному пришлось выйти со своего рабочего места, а интересующемуся, наоборот, войти. «Ой, Лев Иванович, извините, а не подойдите там, на полке, контейнер с едой, я из дома взял. Забыл совсем поужинать». Опер передал ему еду, после чего, присев на стол, стал внимательно рассматривать запечатленные камерой видеонаблюдения, происходящее в холле. Отыскав момент, когда он только зашел в рабочее пространство, и стал возмущаться отсутствием служивого, а после завел беседу с Димой, начал пристальнее вглядываться на действия работницы в сфере клининга. Не зря мне пришла мысль, что как-то странно она сегодня выглядит. Непривычно, что ли? Заметив подозрительные действия, отметил он. Сотрудница и впрямь, как только зашел полковник, переметнулась от монотонного протирания лестничных перил к мытью полов шваброй. И не абы где, а конкретно подле Гурова и Десятого. Ну уж слежки, да еще и здесь, за мной. Я уж точно не ожидал. Сквозь зубы процедил он вслух. Дежурный не услышал и вдаваться в подробности не стал. Оттягивая ползунок назад, он внимательно следил за тем, как уборщица в обратной перемотке демонстративно делает вид, что занята чем-то важным и действительно выполняет свою работу. Однако добраться до момента, когда женщина только заступила на смену, у него раз за разом не получалось, до тех пор пока. Вот здесь она выходит из хозяйственной комнаты с инвентарем, а далее принимается за дело, но... Входит сюда совершенно иная женщина, точнее в ином обличии и макияже. Отыскать по камерам обманщицу удалось. Хорошо было видно, как высокая дама с истинно черными длинными волосами заходит через центральный вход, а далее, приложив карту пропуск, как ни в чем не бывало, уверенно направляется в сторону хозяйственного помещения. Что-то говорить Вите было бы неразумно, как минимум потому, что случилось это не в его смену, однако вопиющий случай произошел не где-то, а в главке. Соответственно, можно сделать вывод, будто здесь проходной двор. Набросав суть дела, приложив к сообщению файлы, а также требование уточнить, не теряла ли постоянная уборщица свой пропуск, он отправил письмо начальнику дежурной части. Здесь еще эти кондиционеры, как назло, не вовремя. Работники компании по установке шастали, видимо, еще и потому, до того, что на смену вышла Нине Луфар, никому не было дела. Все расползлись по своим кабинетам, наслаждаясь прохладой, зараза. Что ж так скверно-то выходит? Орлов не то что путевки порвет, когда узнает, а скорее нас. Также в голове крутился вопрос. Кто же ты такая? И где я мог тебя видеть? В очередной раз, промотав запись, он обратил внимание, что женщина, когда подталкивала их вместе с Димой Шваброй, добыть и отошли, сделала знакомый жест правой рукой. В уме всплывали сотни картинок, как Маша, особенно будучи перед зеркалом, репетируя, воспроизводит нечто подобное, произнося речь и помогая себе рукой. Жест плавный, изящный, и, судя по всему, очень подходит людям, кто так близок к творчеству, дирижерам, хоровым исполнителям или актерам. Гурова пронзило сознание, словно кто-то включил в голове яркий софит. Сорвавшись с места, оперуполномоченный молниеносно побежал на второй этаж, перескакивая сразу через две ступеньки. Схватив со стола ключи от машины, а также сумку с документами, возвращаясь вниз, выбегая из управления, он попутно выстраивал маршрут на телефоне до круглосуточной аптеки. Педаль газа вонзалась в пол, а Гурова едва ли не вжимала в кресло от выдаваемой скорости. Отчасти говоря откровенно, он даже немного надеялся, что он ошибся, ведь в таком случае он просто зазря поднял панику, и в итоге будет вынесено, что сотрудник решил убедиться для достоверности, что что-то может быть не так. Но если это не ошибка, то дело вновь усложняет текущее время суток. Вывески неоновых ламп и блеск мелькающих фонарей размывались, слепили начинающие уставать глаза. Миновал поворот. Наконец, навигатор выдал. «Вы приехали. Спасибо, что используете нашу программу». Вновь закоулок, вновь вонь, вновь в дверь. «Закрыто». Гуров крепко ругнулся. «Так, стоп». Полковник посмотрел на табличку с названием «Аптеки». Ниже оказались контактные данные для связи, вероятно, владельцев аптеки. В миг, когда он набирал мобильный номер телефона, опер всем сердцем жаждал, что аптечный пункт окажется чьим-то частным маленьким бизнесом. Сонный голос по ту сторону лениво отозвался. «Алло, слушаю». «Доброй ночи. Прошу прощения за поздний звонок. Вас беспокоит старший оперативный уполномоченный по особо важным делам Главного управления уголовного розыска МВД России, полковник Гуров. У меня к вам важный вопрос». В трубке послышались гудки. Благо, Лев Иванович по характеру был примерно как самый прочный на земле минерал — алмаз. Оттого он не собирался сдаваться, а вновь позвонил на оставшийся в контактной книжке номер. «Хватит названивать! Я не поведусь на ваши разводы, и за кредиты я платить не буду, усекли?» «Я действительно сотрудник МВД, дамочка. И меня интересует, есть ли у вас такой работник, как Ирина?» Связь вновь оборвалась. Полковник с каждой секундой все крепче сжимал телефон в руке, стоя посреди темноты, в пропитанном мусорным смрадом переулке, всеми силами пытаясь восстановить справедливость. Мобильник завибрировал. «Да, извините, не поймите неверно. Ныне очень много мошенников развелось. Опасаешься всего?» «Я вас понимаю. Благодарю, что перезвонили. Так вот, мне необходимо узнать, есть ли у вас в штате фармацевт с именем Ирина?» «Да, конечно, Ирочка давно работает, умница такая всегда. Она, в отличие от новенького паренька, не подводит никогда и как штык 8 на смене». «Ваша сотрудница подозревается в убийстве 2 человек, похищении документов, массовом отравлении людей, а также похищении денежных средств в особо крупном размере». «Нет, вы меня разыгрываете». «Простите, как я могу к вам обращаться?» «Василиса Васильевна». «Так вот, Василиса Васильевна, я сейчас стою возле вашей аптеки на проспекте Маркса, которая должна работать, насколько мне известно, круглыми сутками. Если хотите убедиться, приезжайте лично. Однако это ой как затянет время, оно сейчас бесценно. И приехал я сюда с целью задержать вашу сотрудницу, но, видимо, не рассчитал, и придется мне ее все-таки ловить. Так что будьте так любезны, продиктуйте все ее данные, включая паспортные. Надеюсь, оформлено официально?» Владелица бизнеса взбудораженно диктовала паспортные данные, адреса, особые приметы и наскоро писала какие-то моменты из жизни, по которым можно было бы вычислить беглянку. Гуров же, поблагодарив за содействие, мигом стал трезвонить едва ли не во все инстанции, начиная с отделов полиции, заканчивая железнодорожными вокзалами. Вдобавок Василиса отправила фотографию Ирины Романовны Лыковой, чем значительно облегчила столь неоднозначное расследование. Через час лицо Лыковой мелькало на всех мониторах и экранах казенных учреждений, благодаря, конечно, выдернутому из постели 10-го, который, жертвуя своим сном, одной рукой держа ноутбук, другой пользуя смартфон, раздавал указания и созванивался с подразделениями прямо из дома. Кричко, также подорванный звонком совсем не будильника и не восполнивший норму сна, на такси мчался по очередному адресу, где кто-то из прохожих, вероятно, видел Ирину или кого-то на нее похожего, потому, желая помочь нашим доблестным сотрудникам, набрал указанный номер для связи. Однако результаты оказывались неудовлетворительными. Алый рассвет пылал яростно, злобно, будто объявил своим рьяным врагом восходящее солнце. На улице потянуло утренней свежестью, дышалось легко и свободно, ведь пыль еще не взмыла вверх, дабы закружиться в синхронном танце с ветром, а следом осесть в легких городских жителей. «Ты с чего вообще решил, что стоит что-то менять? Мы же вроде еще вчера награду получили, да и дело до конца оформили. Какой пес тебя укусил?» — толковал Кричко по телефону Гурову, раз за разом широко зевая. Гуров описал все догадки, которые крутятся в его голове. Вдобавок, припомнив еще и то, что Сомова и Дубинина, когда потеряли чернозуб, не точно, однако, проронили, что слышали в коридоре нескольких человек. «Лев, ну, слабо это все, честное слово». «Так, погоди. То есть шастать в управлении, как у себя дома, слушая необходимую информацию, при этом перевоплощаясь в другую личность, по-твоему, вполне в рамках закона? Да она едва ли не потешалась над нами. А то, что Ирина свинтила, как только запахло жареным, это тоже слабо. Сиди дома, телек смотрит. Ты такую панику навел. Тебя Орлов точно на море отправит. Вплавь, брасом!» Подавляя очередной зевок, ответил Кричко. «Эх, нет, дорогой друг. Вот дома как раз таки». «Что?» — Кричко от возросшего интереса повысил тон. «Дома у нашей королевы фармацевтики хранится явно не ибупрофен с парацетамолом. Да ну! А то! И костюмчик, кстати, нашелся, лицедею мотали, позабыв один экземпляр. Парики и куча косметики для грима в придачу, перчатки, респираторные маски, как раз видать на случай еще одного задуманного массового отравления. Ну и так, по мелочи». «Ну и ну. Ты сейчас там?» «Нет, уехал. Бунина, 140/3, там Емельянов сын и сейчас. А я пока сам попробую найти Лыкову. Договорились. Помощь точно не нужна?» «Нет, правда, порядок. Слушай, стой. Понять только не могу, а каким боком вылезла вообще эта Ирина? Ты же ее, по-моему, чисто интуитивно поймал за хвост». «Если бы потянул дольше, не стал обращать внимания на то, что происходит, а также отказался от своей версии, что не мог этот 20-летний махинатор провернуть все в одиночку, то, глядишь, сорвалась бы. Я больше чем уверен, она сейчас пытается умотать из города. Если не глупая, будет пробовать дать дёру автостопом и ловить попутки. А она наверняка не глупа. Вряд ли полезет в самолет или поезд, везде ориентировки. Слушай, ловко она нас провела. Не просто иметь дело с теми, кто перевоплощается на раз. Получается, все-таки имеет отношение к театру. Может, по молодости Сицкий и ей насолил, конкуренция, может, какая была. С другой стороны, как они скопироваться могли, если работали вместе? Может, просто помогала Савекову? С этим разберемся, когда в допросной будем беседы беседовать. Так, а ты помнишь, мы еще минут пять ждали, пока она выйдет? В корень зришь. И сейчас все усложняется именно этим, что также можем прохлопать, если Лыкова нацепила парик или благодаря макияжу обведет нас. Ладно, давай будем пробовать, а не языками чесать. Да и скорее закончим с этим. Если что, на связи. Гуров припарковал автомобиль возле отеля, заглушил двигатель, после чего еще около 10 минут просто сидел в машине. Руками растирал виски в надежде, что это поможет ему сообразить, где искать беглянку, пока не было никаких идей. Почему-то появилась злость на самого себя, контрастирующая с настроем на позитивный лад и успешное завершение дела. И все-таки из-за постоянной спешки приходилось думать на пару шагов вперед, а то и вовсе перескакивать сразу несколько этапов расследования и уточнений. Оттого эдакое скорое следствие действовало полковнику на нервы своей неправильностью. На телефон пришло сообщение с неизвестного номера следующего характера. «Удалите все ориентировки, я спокойно покину страну, после чего вы оставите меня в покое и забудете обо всем. Необходимая сумма денег, которая поможет закрыть глаза на все, оставлена мною в Центральном парке, возле театра Мускомедии, голубой кирпич с северной стороны. Сим-карту я ликвидирую, а телефон выброшу. Вы меня все равно не сможете найти». Вот зараза. Деньгами мне рот решила закрыть. Черта с два. Я тебя не то что не найду, а собственноручно поймаю. Разыгравшаяся злость, наряду со страстным желанием поймать преступницу, все больше разрасталась в груди оперуполномоченного. Он мог бы отправить сообщение Диме, вновь заставить его выполнять большую часть работы и копошиться с пробитием номера, приблизительного места, откуда было отправлено сообщение, на кого зарегистрирована симка. Но Гурову этот цирк был уже поперек горла. Если с Савековым это все сработало, то в случае маскировки Лыковой нужно было действовать по-другому. Несколько тщательнее, возможно, не так спланировано, а скорее даже так, как привыкла подозреваемая. Необходимо было вступить в ее игру, заставить думать, что у нее все идет по плану. Следовало обратиться к той, которая умеет лучше всех остальных перевоплощаться, и к той, в ком он не сомневался. Однако для осуществления созревшего плана Льву Ивановичу необходимо было заехать домой и забрать супругу, предварительно оповестив, чтобы она успела подготовиться. Машину с подготовленной группой быстрого реагирования оставили в квартале от Центрального парка. Сам же опер, облачившись для конспирации в непривычный для него спортивный костюм и напялив нелепые солнцезащитные очки, приметил для слежки павильончик, торгующий кукурузой и картошкой фри, что располагался недалеко от обозначенного места событий. Гуров знал, практически был уверен, что Ирина будет здесь, дабы убедиться, что служитель закона наступил самому себе на горло и взял взятку за молчание. На крайний случай полковник отправит кого-нибудь, дабы не подставить себя. И также был уверен на все 100%. Истинного лица Лыковой они могут не увидеть. Она наверняка может слиться с толпой, либо же полностью изменить облик, раз в ее арсенале имеются такие примочки. Стоит придумать нечто неординарное и бить той же картой с изображением Джокера. Тем временем на прием взятки вызвался отправиться Гриша Емельянов. Как того требовали инструкции, сотрудник в гражданском обличье вел видеофиксацию, попутно стараясь не бросать взгляды на тех, кто из своих так пристально за ним следит. Однако среди всей толпы прохожих, не обращающих внимания на мужчину, что, припав на колени, ползал по асфальту и что-то пытался выудить будто бы из тайника, Гуров, следящий в бинокль, засек одну гражданку, которая, неуютно присев на край чуть облупившейся лавочки, скрытно снимала на телефон свои доказательства. Гриша первым делом примерив перчатки и погрузив руку едва ли не до плеча вовнутрь указанного пространства, наконец выудил оттуда черный пакет. Далее, как и задумано, вытащил увесистое содержимое в виде валюты иностранного происхождения, оформленной в 3 плотные котлеты, связанные резинкой. Навскидку, там 3 новенькие машины из салона, и домик где-нибудь на югах, но если точнее, там срок, а вон там третья пачка купюр еще и за взятку», — иронизировал Гуров издали. Следом Гриша, продемонстрировав добытое, вновь вернул все в пакет и опять же, придерживаясь наставлений полковника, озираясь, постарался поскорее смотаться отсюда незамеченным. Объект, за коим велось наблюдение, удовлетворенно улыбнулась и, встав, отправилась, вероятно, к выходу из парка, который лежал через центральную площадь. Следом за этим совершенно случайно в центре парка стало разворачиваться импровизированное театральное представление. Гостей столицы и посетителей парка не пришлось долго зазывать и уговаривать. Они сами стекались на громкую речь, разносящуюся колонками, и становились полукругом, взирая на происходящее. Фоном из другой колонки тихо аккомпанировала музыка Петра Ильича Чайковского, а супруга Гурова сейчас преподносила зрителям совершенно бесплатно свой талант, примеряя на себя роль Татьяны. Евгения Онегина поручился представлять и подыгрывать ее театральный коллега, который на удачу оказался как раз в этом же парке, гуляя со своей семьей. «Я вижу, вы мечтательны ужасно, и я таким когда-то был», — взволнованно закончил Онегин, и они с Татьяной разошлись в разные стороны. Далее действие разворачивалось якобы в комнате Лариной, однако из реквизита был только стол, стул и бумага с письменными принадлежностями. Пока все шло по плану. Все зрители внимательно слушали с придыханием одну из самых запоминающихся частей всего произведения, что повсеместно западает в душу и запоминается в памяти еще со школьной скамьи. «Я к вам пишу, чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, вашей воле меня презрением наказать, но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела». Стоило признать, что даже и Гуров, наблюдающий из-за шторы в тесноватом павильончике за супругой, проникся. Больше всего грело сердце, что она не отказалась, а мигом поддержала его авантюру, облачилась в старинное платье и виртуозно соорудила прическу и грим, созвонившись с приятелями, и без талики недовольства согласилась выступить, ведь и сама, видимо, ввиду временного закрытия театра, соскучилась по подобным эксцессам и порывам полета вдохновения. «Надежды сердца оживи, иль сон тяжелый перерви! Надежды сердца оживи, иль сон тяжелый перерви!» — повторила два раза, запинаясь в словах «Татьяна!» «Иль сон тяжелый перерви!» Восторг наблюдающих стал угасать. Где-то послышались неодобрительные шепотки, даже проскальзывали насмешки, а кто-то старался подсказать дальнейшие строчки, которые неумеха позабыла. Льва Ивановича, с одной стороны, накрыло возмущение. Программа была почти отыграна, а зрители, видя, как актриса забыла буквально последние несколько строк, вели себя ужасно. К тому же, учитывая, что их сюда никто не сгонял, а деньги за выступление не взимались, выплескиваемые охи и вздохи возмущали в первую очередь полковника. Здесь же он и призадумался о том, как порой бывает тяжело супруге, несмотря на его размышления ранее о том, что он ловит бандитов, а она лишь порхает на сцене, и какова у всего цена. Мария виновато опустила глаза, покрылась румянцем и с дрожью в руках стала перебирать пальцы, щелкать ногтями друг от друга. «Тяжелый перерви!» Слезы подкатывались к ее глазам. Собравшийся народ, почуяв слабость и провал, стал все громче сетовать и указывать на эдакую бездарность, которая, осмелев, вышла, смея порочить честь и память великого русского поэта. Поняв, что представления дальше не будет, толпа стала крайне лениво и степенно расходиться, разочаровавшись, но тут внезапно раздался звонкий, как напев дудочки, голосок. Гуров же в это время начал отсчет, диктуя в рацию. «Увы, заслуженным укором! Кончаю, страшно перечесть, стыдом и страхом замираю, но мне порукой ваша честь, и смело ей себя вверяю». Вышедшая вперед первой Татьяны, девушка в малиновом платьице и чуть съехавшим на бок из-за глубокого поклона по реке, что выглядел как стрижка каре, закончила речь за неумелую и забывчивую актрису, перетянув все внимание и бурные овации на свою сторону. Купаясь в лучах аплодисментов вернувшихся зрителей, девушка улыбалась и раз за разом кланялась. Сияла Ирина до тех пор, пока ребята из мобильной группы не взяли ее в плотный захват и не надели наручники. Распуганный народ стал разбегаться в стороны, позабыв о казусе, желая не оказаться в гуще неприятностей. План сработал на ура. Выйдя из укрытия, полковник подошел к даме, что отошла в сторону, молча наблюдая за происходящим, и слегка покачивала ажурным веером, иногда поправляя длинные полы платья старинной аристократки. Гуров взял ручку супруги, склонившись в театральном поклоне, играючи поцеловал со всей нежностью тыльную сторону ладони. Мария рассмеялась. — Как тебе? — Ты справилась просто великолепно и была неотразима, — с искренним восторгом заметил супруг. — Спасибо, — еще шире улыбнулась она. — Ты же не забыла слова. Мария посмотрела на мужа с толикой обиды. — Нет, конечно. За столько лет столько опыта, столько наизусть заучено, и все в голове. Супруг довольно улыбнулся. — И все-таки, почему ты так был уверен, что это сработает? Тщеславие — один из самых страшных смертных грехов, и наша подозреваемая с этим пороком не справилась, оттого попалась. Мария нахмурилась. — Идем, подруга дней моих суровых. Двое направились в противоположную от суеты сторону, удаляясь. — Ой, только не продолжай, а то укушу. — Голубка. — Ну, лев! —